Часть первая. Фибрилляция предсердий. Что может сделать врач? Глава первая. Какой информации можно доверять? В Германии очень популярны всевозможные курсы, связанные с вопросами здоровья. Ежегодно их посещают около 2,5 миллионов человек. Скажем, образовательные семинары для пациентов в нашем кардиоцентре из года в год собирают полные залы. В этом я убедилась на личном опыте. Многие из этих курсов пользуются государственной поддержкой и финансируются медицинскими страховыми кассами. Но насколько достоверна информация, которую предлагают на подобных курсах? Чтобы ответить на этот вопрос, группа ученых из нескольких университетских клиник Германии проанализировала онлайн-курсы по здоровью и диетологии от 500 с лишним организаторов. В первую очередь исследователи интересовали профессионализм кураторов курса и то, насколько содержание занятий соответствовало стандартам доказательной медицины. Выяснилось, что, во-первых, большинство подобных курсов вели люди, далекие от медицины, только 5% имели медицинское образование, и при этом далеко не все высшее. А во-вторых, предлагаемые методики оздоровления или даже лечения в большинстве своем не имели доказательной базы. Диетологические рекомендации не соответствовали постулатам, сформулированным немецким профессиональным обществом по питанию. Предлагаемые диеты подчас были и вовсе небезопасны для здоровья. Позволю себе предположить, что рынок такого рода услуг в области здоровья в других странах вряд ли отличается в лучшую сторону. Русскоязычные блоги на тему здоровья, которые мне встречались, наводнены информацией о том, как очистить сосуды и поддержать печень, и даже обещаниями полного излечения посредством чудо-открытий, помогающих от всего. Иногда на таких ресурсах пишут и о лекарствах с доказанной эффективностью. Но что о них пишут? Предметом оживленных дискуссий становится вред этих лекарств. Дескать, сажают печень, добивают иммунитет, вызывают деменцию и импотенцию тоже именно они. И, безусловно, только чудо-средство или эксклюзивная авторская методика смогут спасти нашу жизнь. Не исключаю, что в этом море невежества и лжи встречаются действительно эффективные методики, которые имеют под собой доказательную базу. Но как не специалисту оценить достоверность информации? Как отличить зерна от плевел, не имея фундаментальных знаний по предмету? Ведь даже для врачей это порой непростая задача. К сожалению, далеко не каждой публикации можно доверять, в том числе и медицинской. Если заглянуть в самую крупную базу исследований, PubMed, то по одному и тому же вопросу можно найти исследования с диаметрально противоположными результатами. И тому есть несколько объяснений. Возможно, результат получился таким случайно, а может, исследование было проведено некачественно, или авторы были напрямую заинтересованы в конкретных выводах и подогнали под них полученные данные. То есть сам факт присутствия того или иного исследования в базе PubMed не гарантирует, что его выводы были сделаны грамотно, а результаты достоверны. PubMed не больше, не меньше, чем библиотека. К счастью, оценкой доказательности результатов клинических исследований сегодня занимаются профессиональные научные сообщества. Ученые и мировые эксперты регулярно анализируют тысячи исследований, выбирая из них те, которым можно доверять. Это титанический интеллектуальный труд. Конечным результатом работы экспертных групп являются рекомендации по лечению заболеваний. Далее уже эти рекомендации проверяют комитеты по созданию рекомендаций и внешние эксперты. Все принятые решения прозрачны для пользователей, то есть для нас с вами. Это значит, что каждый может посмотреть первоисточники, лежащие в основе конкретной рекомендации. По мере накопления новой актуальной информации эти документы пересматриваются и обновляются. Поэтому, если мне нужно найти ответ на интересующий меня медицинский вопрос, то чтобы не потеряться в информационном пространстве, я в первую очередь обращаюсь к официальным рекомендациям своих коллег из профессиональных сообществ. Сегодня везде, куда ни посмотри, говорят о доказательной медицине. Причем этот термин используют не только ученые-медики, которым по роду деятельности нужно искать подтверждение своим гипотезам, но и врачи-клиницисты, то есть те, кто непосредственно лечит людей. Так что же и кому надо доказывать? Если кратко, то термин «доказательная медицина» означает принятие врачебного решения исключительно на основании имеющихся научных доказательств его эффективности и безопасности, и никак иначе. Существуют различные виды клинических исследований, в ходе которых получают эти доказательства, и в книге я буду о них упоминать. Клинические исследования всегда проводятся с участием людей, в отличие от исследований на животных или на культурах клеток и тканей. Но для начала предлагаю посмотреть, чем они отличаются друг от друга и какова тут степень доказательности. Все исследования в медицине можно представить в виде пирамиды. На вершине находятся одни из самых достоверных источников медицинской информации. Это рандомизированные контролируемые исследования, РКИ. Метаанализы – статистический метод, позволяющий объединить результаты отдельных исследований. И систематические обзоры. В середине пирамиды – наблюдательные исследования. Это специально планируемые когортные исследования и исследования случай-контроль. Ближе к основанию пирамиды – описание клинических случаев, которые могут стать незаменимым источником информации, особенно если вопрос касается редких заболеваний или побочных эффектов лечения. В самом основании пирамиды представлены источники информации, которые могут очень сильно различаться. Это отдельные экспертные мнения. В медицине они не считаются надежными источниками информации даже в том случае, если сформулированы признанными авторитетами в своей области. Если ученые хотят выяснить причинно-следственную связь между событиями, например, приемом лекарства и течением болезни, то они проводят РКИ. Сначала проводится рандомизация, то есть распределение пациентов на группы случайным образом. Далее одна из групп получает исследуемый препарат, а вторая – плацебо, пустышку. Либо препарат с уже доказанной эффективностью. Заранее определяются и конечные твердые точки, исходы, по которым будут судить об эффективности лечения. В кардиологических исследованиях в качестве конечных точек берут сердечно-сосудистые события – инсульт, инфаркт, госпитализацию в стационар и смерть. Чаще всего в РКИ сравниваются два препарата или два метода лечения, иногда больше. Важно понимать различия между РКИ и наблюдательными исследованиями. В случае наблюдательных исследований название полностью отражает их суть. За пациентами просто наблюдают в течение какого-то периода времени. Например, отслеживают влияние образа жизни, питания, факторов среды и тому подобное на развитие конкретных заболеваний. Обычно такие исследования длятся несколько лет или даже десятилетий. Наблюдательные исследования выявляют различные взаимосвязи, но они, в отличие от РКИ, не позволяют доказать причинно-следственную связь. На сегодняшний день медицинское сообщество относится к РКИ метаанализом и систематическим обзором с гораздо большим кредитом доверия, чем к прочим видам исследований. Хотя надо сказать, что мы не пренебрегаем и данными, полученными в результате других исследований. Дело тут в том, что не всегда возможно провести РКИ, в том числе по этическим соображениям. Например, мы не можем предложить тяжело больному пациенту участие в РКИ с группой плацебо или предположительно менее эффективным препаратом. В этих случаях могут быть полезными хорошо спланированные наблюдательные исследования с достаточным количеством участников. Но исследования исследованиям рознь, и даже РКИ можно провести несколькими способами. Из-за этого полученные в разных проектах данные могут быть в разной степени достоверными. Например, исследования могут быть одноцентровыми, если их проводят на базе одной клиники, и многоцентровыми, в которых принимают участие несколько медицинских центров, нередко находящихся в разных странах. Многоцентровые исследования проводятся по единому протоколу разными исследователями и зачастую в разных этнических и расовых группах людей, что повышает достоверность полученных результатов и возможность перенести результаты на широкую популяцию пациентов. Если за участниками наблюдают в режиме реального времени, то такое исследование называется проспективным. В ретроспективном исследовании анализируют данные, полученные в прошлом. В этом случае сравнивают исходные данные людей, принадлежащих к двум группам, пытаясь установить, что именно могло иметь связь с исходом, наступившим заболеванием. Проспективные исследования отличаются большей полнотой данных и надежностью выводов по сравнению с ретроспективными. Теперь вы понимаете, что анализ такой разнородной и постоянно растущей научной базы под силу только экспертам. Поэтому мы, врачи, полагаемся на их выводы и следуем их официальным рекомендациям. Возникает закономерный вопрос: в чем же тогда заключается роль врача, если практически для любого заболевания сегодня разработаны рекомендации и алгоритмы? Надо сказать, что модель взаимоотношений врача и пациента претерпела в последние годы значительные изменения. Это давно уже отношение не наставника и подопечного, а двух партнеров. При этом врач остается значимой фигурой и в эпоху доказательной медицины. Врач — это не просто переводчик с медицинского языка на человеческий. Это тот, кто умеет использовать достижения медицинской науки и приложить свои знания лучшим образом к конкретному случаю заболевания. У опытного врача есть видение ситуации и способность оценить индивидуальные шансы на успех и риски для пациента. Теперь, когда вы уже представляете, откуда врачи получают информацию, предлагаю поговорить о том, что сегодня известно о фибрилляции предсердий.